1.09.72. И вот первый день нового учебного года. Наш класс собирается на линейку. Ребята за лето подросли, девчонки нарастили завлекательные аргументы для покорения мальчишек, мы с плохо скрываемым интересом пялимся на них. На ван уже запали почти все пацаны, причем не только наши. Жанна почему-то запомнилась мне таким круглым шариком, однако она хоть далеко не худышка, но лишь чуть пышнее других девчат. К 9 часам школьники построились, и началась торжественная линейка. Ребята стоят по классам вдоль дорожки перед школьным зданием. В стороне родители. У подъезда друг напротив друга стоят первоклашки и 10-классники. У одних первый звонок, у других — начало последнего года в школе. Среди толпящихся учителей видны не только поселковые шишки, но и приезжие начальства из райцентра. Никита Захарович здесь, начальство из РОНО, командир погранотряда. Ой, что-то у меня плохое предчувствие. Перед первым звонком с прочувственной речью выступил Якимыч, потом вдруг позвали меня к президиуму и выступил командир наших пограничников. Обалдеть! Оказывается, я не только призовой стрелок, но и настоящий комсомолец. Пока слова «военные тайны» еще не отменены, и рассказать про мой подвиг он не может, да я и сам подписку давал. Однако, по постановлению правительства, от имени его и по поручению, он с радостью вручает мне медаль за отличие в охране государственной границы СССР. Как написано в представлении, за высокую бдительность, инициативные действия и активную помощь пограничным войскам. Шквал аплодисментов, переходящих в овацию. Такой медали ни у кого в нашем поселке нет, хотя в погранвойсках служили многие. Мне жутко неудобно. С приколотой медалью на груди и удостоверением в руках возвращаюсь в строй класса. Теперь я понял, откуда слухи о перестрелке пошли и зачем их распустили. Попик шепнул. «Друг называется. Хоть бы намекнул на бой с диверсантами». «Военная тайна. Знаешь значение этих слов?» — оборвал его Семя. «И что мне теперь говорить людям?» Хотя позже понял, что они сами себе больше придумали, чем я мог бы рассказать. Самуил Яковлевич снимает моим аппаратом церемонию. Он и вручение медали зафиксировал. После уроков будем с ним фотографировать первоклашек. После первого звонка разошлись по классам. Классная стала рассаживать по местам. Лия, так ребята зовут Ван, своим видом подчеркивает легкий интерес ко мне. Не, я с ней в прошлой жизни насиделся. Ли, которая в прошлом году сидела со мной, теперь с Юной. Ириска, девка подлая, с Лёлькой. Предательницы. Ну и ладно, есть и другие. Пара слов, улыбка, и Жанка, слегка розовее, предлагает сесть вместе. Легко, тем паче остальных ребят уже расхватали. Ванна села с Юркой, он последним из парней неразобранным остался. Я остался сидеть на старой парте. Наша классная училка представила новичков и рассказала о старожилах. Потом заглянула Лидия Николаевна. Сообщает о кружке китайского языка и зовет туда желающих. Ли, Ван и Костров назначаются таковыми. Ванна спрашивает, почему Костров? Ей выставляют критерием знания языка. У девочки повышается интерес ко мне. На перемене спрашивает, ты правда хорошо знаешь китайский? «Нет», — гордо отказываюсь и сразу интересуюсь. «Ты Ван из рода царей или Лиу Ван как проточный водоем?» Девочка задумалась, а я еще спросил, каким иероглифом фамилия пишется. Я не то что очень умный, просто заранее учебник почитал. Ванна, помявшись, написала иероглиф на доске. «Из царей», — удовлетворенно вздыхаю. «Изменчивая царица». «Мы-то с Аней из простых». Для привлечения внимания чуть понижаю голос. Я подозреваю, что она на самом деле не Аня Ли, а Ян Ли, сливовая ласточка. Ли слышит меня и мило краснеет. Неужели угадал? Впечатление на Ван и Ли произвел, но остальной народ больше интересовала моя медаль. Про военную тайну все поняли. Кто не понял, объяснили. Поэтому рассказа о перестрелке больше не требовали. Но старые мишени с серпом и молотом, ПВ и смайликом рассматривали всей школой. В стрелковый кружок записались чуть не половина старшеклассников, тем более в школу пришло 5 пневматических и 2 мелкокалиберных винтовки с соответствующим количеством боеприпасов и мишеней. Видимо, как районной кузнице чемпионов. Комсоргом опять выбрали Лёльку, а меня — в комитет комсомола школы. Сунул комарихе вырванный листок бумаги из тетрадки в клетку. На нем расписал по месяцам, сколько получил в кооперативе. В конверт положил комсомольские взносы за лето. У девочки глаза на лоб полезли, когда увидела цифры. Там же ведь премии. Майская с ценой СКС и августовская с оплатой за трехстволку. Объяснять ничего не стал. Нет смысла. Для отмывания денег Чалдона полезно, и расход для меня совсем небольшой. Однако Лёлька была так впечатлена полученной суммой, что машинально расстегнула пуговицу и сунула конверт туда, где за пазухой женщины ценности хранят. Тут же опомнилась и густо покраснела. Чтобы не смущать девочку еще больше, сделал вид, что ничего не вижу, а сосредоточенно пишу цифры в комсомольский билет. Комсорг проставила печати и сбежала к подружкам. Занятия сегодня закончились быстро, но нам с Самуилом Яковлевичем еще надо фотографировать первый класс. Те ждут, специально после уроков остались. Хорошо, что я натренировался снимать на свадьбах. Опять нам предстоит веселая ночка с печатанием снимков. Снова не высплюсь, а завтра вечером танцы. Точнее, начальные классы с 10 утра проводят время на утреннике, остальные учатся. С 13 часов танцуют школьники с 4 по 6 классы. А уж с 18 часов начинаются танцы для старшеклассников. Так что завтра тот еще денек будет. Зато денег заработаю. Только зачем они мне? Финансов хватает и точно долго будет хватать. Впрочем, легализация доходов перед родными и знакомыми — дело святое. Опять же, возможно, профессия фотокорреспондента. Да и на будущее полезные навыки пригодятся. Сейчас под себя гребу все, до чего могу дотянуться. Пришлось взять под крыло летчика. На торжественную линейку он пришел в прошлогодней форме, а за лето пацан прилично вырос. Сегодня 4 урока, но большую перемену с буфетом никто не отменял. Вторых блюд почти не брали, зато вкусняшки мели как не в себя. Ванюха даже не подошел к столовке. Поймал его, дал рубль, велел принести коржик с какао и отказался от сдачи. Летчик метнулся к стойке и вместо сладкого взял 2 котлеты с макаронами. Это надо так оголодать. Непорядок. Парень же в лагере был. Что случилось в его семье? Сам он гордый, жаловаться стесняется. Однако выручать ребенка необходимо. Произвел его в свои адъютанты. Пацан согласился сразу. Завтраки в школе стоят 2,40 в неделю. Дал его классный четвертной на первые 10 недель. Она уже сама поняла, что у ученика проблемы, и обещала разобраться. Пока фоткали первоклашек, летчик помогал. Честно говоря, не очень мешал. Однако шустрил, стараясь быть полезным. После фотографической катавасии завел его в универмаг, купил новую форму, тренировочный костюм, чешки и пионерский галстук. С аргументом «раз при мне ходишь, соответствовать должен» он с трудом, но согласился. Книжный обеспечил его хорошим портфелем, тетрадками, всякими ручками, карандашами. В кооперативе тетя Даша, лишь я подмигнул, поняла, что делать без слов. Посадила, накормила, велела приходить каждый день. После обеда сдал разомлевшего от сытости Ваньку на руки Зинаиде Петровне. Верхнюю одежду и ботинки она ему подбирала. Не из дефицита, но нормальную одежду для школьника. За все про все вышло меньше 1000, и за обеды зарплаты вычитать будут. Однако хоть привел ребенка в божеский вид.